337. Ноябрь 25. Мысль быстрее света. При полете в ментальном теле это надо учесть. Чтобы луч отдаленной звезды коснулся Земли, нужно время. Мысли времени нужно. Мысль может опередить луч света. Мысли — первооснова. Землю достигают лучи звездных миров, быть может, погасших, умерших давно. Луч несет в себе историю исчезнувшего мира, как бы вытянутую в пространстве в течение миллионов лет полета этого луча в космосе. Но этот протяженный во времени в мировом пространстве луч существует в нем ныне, в настоящем, как одно целое. В ядре духа мыслью можно коснуться любой точки, любого поперечного сечения, летящего в пространстве луча, то есть стать вне времени и ныне, сейчас, увидеть любой разрез этого луча по сечению, то есть любую картину из истории исчезнувшего или живущего мира. Планеты, звезды, солнце в космосе, в лучах, идущих в пространстве, запечатлена история каждой. Времени нет. Дух — победитель времени. Тайна времени решается духом при помощи мысли, летящей в пространстве быстрее луча света, путем касания мыслью любого разреза луча. Прошедшие и настоящие, и будущие каждой планеты можно на ней узреть. В космосе существует великое вечное ныне, запечатленное в лучах света, несущихся в пространстве от излучающих лучи объектов или космических тел. Все тела излучают лучи, то есть отражают себя в пространстве. Если удаляться от Земли с быстротой света, то есть с быстротой этих лучей, время остановится на месте, и все происходящее на Земле застынет в недвижимости, подобно картине, отброшенной на экран остановившимся киноаппаратом. Разница в том, что застынут не снимки, а живые люди, растения, воды. Удаляясь от Земли в теле мысли, с быстротою, превышающей отражаемые ею лучи, можно коснуться прошлого Земли, в любой точке луча, ибо оно существует в пространстве, в луче, отлетевшем от Земли, может быть, на чудовищно неизмеримом расстоянии. При полетах в теле мысли время побеждается духом, овладевшим телом мысли. Ибо мысль, устремленная в космос, пронзает пространство быстрее света, и сознание, овладевшее мыслью, несется вместе с нею. К практическому решению тайны времени можно подойти через овладение тремя – телом физическим, телом астральным и телом ментальным. Тайна времени связана с тайной пространства. Для начала скажу, что расстояний пространственных для духа нет, так же, как и времени для мысли. Понятие «будущее» относительно. Прошлое нашей Земли будет будущим для далекой звезды, куда луч ее долетит через тысячи лет. Но наше будущее, которое еще не наступило в плотном мире, не отбрасывается на космический экран трехмерного, то есть физического мира, ибо еще не приняло плотные формы. Оно существует и есть, но не в свитках рекордов Акаши. Рекордируется то, что уже было, прошло, или то, что существует в настоящем, но будущее лишь в своем потенциале, как следствие порожденных причин, которые, однако, могут быть изменяемы волею творящего духа человека. Великое, вечное, космическое, ныне пластично в руках воли творящего духа в том аспекте своего существования, который касается будущего. Потому творчество — удел человека и карма его. Поле этого творчества беспредельно и не ограничено ничем. Сказано было: «Вы боги», этими словами определен удел человека на земле и в мирах.